Халиль Хельмиэфенди скинул брови и участливым тоном сказал: «Ай-ай, как это печально, бей эфенди, выражаю вам мое сочувствие. И чем же больна ханым эфенди?» «Нервы, подавленное состояние, боязнь», — нерешительно ответил Хамид-бей. Каймакам понял, в чем дело, и поспешил перевести разговор на другую тему. «А ваши дети?» «Дети? У меня нет детей. Не наградил Господь. В разрушенном доме есть только жена. Пошли, Аллах ей здоровье, но она доброй дюжины детей стоит». Халиль Хельмиэфенди даже вскочил с места и спросил в полном недоумении: «Как, у вас нет детей? А вы думали, есть?» «Да, я слышал, что у вас взрослая дочь, кажется, даже несколько дочерей». «Если бы». «Но нет, это все неправда». Халиль Хельмиэфенди никак не мог прийти в себя. «Значит, у Мутасарифа нет дочери? Значит, рассказ о том, что Мутасариф выдал за Ашрефа свою дочь, выдумка от начала до конца? А если это выдумка, то и назначение Ашрефа каймакамом в Сарапанар вместо него? О, Боже!» В это время в дверь несколько раз постучали. Потом она медленно приоткрылась, и в щель просунулась голова хозяина дома Решетбея. «Эфенди, я так был взволнован, так обеспокоен, когда узнал, что вашей милости не здоровится. Дай, думаю, загляну. Может, вашей милости угодно отдать какие-нибудь распоряжения?» Что вы, эфенди, право же, не беспокойтесь, мне даже неловко». «Это наш долг, эфенди, наша обязанность. Ваша милость — наш уважаемый гость, наш заступник». «Входите, пожалуйста, в комнату. Не смею вас беспокоить». «Какое тут беспокойство? Входите, входите, дорогой мой». Решетбею без сомнения было известно, что у Мутасарифа находится каймакам, что они уединились и ведут разговор с глазу на глаз. Но он все-таки не удержался и, сгорая от любопытства, заглянул в комнату. Теперь он делал вид, будто ничего не знал, и зашел совершенно случайно. «Ах, если бы я мог подумать, что, вашей милости, бей эфенди ни за что не стал бы вас беспокоить», — продолжал он. «Бог с вами, что вы! Входите, пожалуйста, садитесь». Председатель городской управы в нерешительности остановился посреди комнаты. «С вашего позволения. Но ведь вы заняты. Разрешите удалиться. Не смею вам мешать», — сказал он, и еще раз убедившись, что Хамид-бею ничего не нужно, и приказав слуге сменить воду в графине, которая, наверное, успела согреться, вышел из комнаты. Глава 24. Погода меняется. Едва закрылась дверь за председателем управы, ветер подул с другой стороны. Хамид-бей вдруг понял, что дружеская беседа с каймакамом затянулась, и сразу посуровил. Пальцы его по привычке стали искать пуговицу на воротничке рубашки, и, не найдя ее, застегнули пуговицу пижамы. «Однако вернемся к нашим делам, каймакам-бей», — сухо сказал Мутасариф. Халиль Хельмиэфенди все еще улыбался счастливой улыбкой. Так он был рад удивительной новости, что у Мутасарифа не оказалось детей. Но, услышав слова Хамид-бея, сразу пришел в себя, сдвинул ноги и сложил руки на коленях, подобно школьнику, оказавшемуся перед экзаменатором. «Не знаю, что и сказать, господин Мутасариф», — произнес он и замолчал. Говорить друг другу было нечего, и тут, наверное, им следовало бы распрощаться и разойтись. К сожалению, сделать это было невозможно. Хамид-бей